Глава 8. Луиза. Обратная дорога показалась мне еще более тяжелой. Накопившаяся усталость все сильнее давала о себе знать. Ноги ощущались деревянными, хотелось есть, пить и спать. Я боялась уснуть во время ходьбы или попросту свалиться замертво. Соперницы за сердце принца продолжали сторониться меня, это к лучшему. Я не ищу друзей, и мне бы радоваться отчуждению, но чисто по-человечески такое отношение ранило. Хотя, какая разница? Скорее всего, завтра я буду далеко отсюда. Вряд ли меня казнят, ведь я как-никак принцесса. Ничего хорошего не скажут, но точно отпустят. Мне придется выйти замуж по указке отца, и я узнаю когда-нибудь потом, кому не повезло стать достойной принца. Жаль, конечно, что я не могу познакомиться с ним ближе. Если брат Титуса хоть немного на него похож, мы могли бы подружиться, а может, даже и больше. Хотя куда мне человеку думать о таком? Союз эльфа и представители людской расы невозможен. Алан Адиэль сопровождал нас верхом на прекрасном белоснежном жеребце и постоянно косился в мою сторону, будто боялся, что я сбегу. Куда там? Я считала шаги, чтобы позже столько же раз отомстить эльфийскому павлину. Как, еще не знаю. Но неправильно это, когда усталые девушки бредут пешком, а сильный мужчина облегчил себе жизнь, усевшись на коня. Но до чего же гадкий этот Алан Адиэль? Благородный облик, идеальные манеры, происхождение. Он всем окружающим демонстрирует свою лучшую сторону, и лишь мне досталось худшее. За что? Почему он так ненавидит возлюбленную Титуса? Такая лютая злость только из-за того, что она была близка с его братом? Здесь явно есть что-то еще, но как понять, что? Не у самого же принца спрашивать в конце-то концов. И откуда он знает о том, что брат соблазнил его невесту? За Титусом постоянно шпионили доверенные лица принца? Интересно, он теперь будет неотрывно за мной следить? Захочет личного разговора или дождется решения совета? Захваченная своими нелегкими мыслями, я не заметила, как мы добрались до столицы эльфийского государства. Когда мы с остальными девушками через порталы прибыли в Алмадарис, я от волнения его толком и не рассмотрела. Нас сразу же отправили на первое испытание. Теперь же, невзирая на взбудораженность и усталость, не могла оторвать взгляда от его величественной красоты и изысканной архитектуры. Город утопал в буйной зелени. Воздух был напоен благоухающим ароматом диковинных цветов и растений. Пение птиц ласкало слух и умиротворяло. Множество лесных созданий без страха сновало рядом с нами. Мне на выставленную ладонь села странного вида стрекоза с перламутровыми крылышками и удивительно крупного, прямо-таки пугающего размера, практически в 3 раза больше обычного насекомого. Сперва я улыбнулась, а потом оглянулась в опасении. Вдруг внимание стрекозы к моей персоне вызовет новый виток подозрений. Сначала голубое мерцание, теперь всякая живность ко мне липнет. Почему же древо так на меня среагировало? Вот бы пробраться на совет и подслушать решение насчет моей судьбы. Или, еще лучше, найти библиотеку, где хранятся те самые древние трактаты. Парочка точно бы поместилась в моей зачарованной сумке. Но, наверное, мне стоит сидеть в своей комнате и не высовываться, не привлекать к себе лишнего внимания. Спокойно ждать, пока по мою душу явится и заставит принять настоящий облик. Ведь я не сомневалась, что меня разоблачат. Боялась каждую минуту, жалея о том, что поддалась на уговоры влюбленной парочки. Если бы я смешалась с толпой и просто стояла в сторонке, одно дело. Но когда сухая коряга выделяет себя особенным цветом, все, никуда не деться от любопытных взглядов и пристального внимания и без того озлобленного эльфийского гада. Девушки заговорили громче, отвлекая меня от мыслей о похищении эльфийского имущества и моем нелегком положении. Перед нами будто из-под земли выросли стены небольших аккуратных домов из белого мрамора с черепичными крышами, покрытыми зеленым мхом. Толстые сросшиеся лианы оплетали жилища эльфов почти целиком, будто стремясь укрыть собой и защитить. Это выглядело до безобразия непривычно, оригинально и неповторимо. Гораздо ярче, чем на картинках в книгах. Ветви исполинских деревьев с пышными кронами причудливо переплетались и закручивались в небольшие балкончики, на которых сейчас стояли нарядные жители города и приветственно махали нам руками. Они устроили из нашего возвращения целый праздник. Над одинаковыми домиками возвышался беломраморный дворец с несколькими островерхими башнями, которые стремились своими шпилями пронзить небо. Я залюбовалась грандиозным зрелищем и почему-то так не кстати подумала о том, что в этом дворце живет эльфийский принц. Мне-то какое дело? Вскоре мы поднялись вверх по холму и оказались на широких ступенях лицом к лицу с тем самым распорядителем, о котором говорил король. К чему мы сейчас были точно не готовы, так это к нудной пространной речи сухощавого остроносого мужчины в годах с длинными серебристыми волосами, представившегося поналетелем. Но он явно готовился, нарядился в белый парчевый китель с изысканными узорами и начистил до блеска сапоги. Поэтому мы смиренно выслушали очередные слова о долге, чести и ответственности, действующие на нас как сонное зелье, а потом с радостью расселились по комнатам. Моя оказалась совершенно обычной, даже чем-то похожей на спальню родного дворца. Небольшой голубой платяной шкаф, украшенный красивой резьбой в эльфийской манере, кровать с балдахином из синего заморского шелка, стол, стул, узкий комод. Вот и все убранство. На окне с открытыми створками и светлыми гординами стояли горшки с живыми цветами различных незнакомых мне сортов. Обязательно изучу их на досуге. А на столе красовался лишь графин с каким-то красным напитком и пара высоких стаканов из тончайшего хрусталя. Выпив сразу два стакана довольно-таки вкусного освежающего сока, я еще раз оглядела свое новое обиталище. Тоже мне очередная золотая клетка для маленькой принцессы. Я заметила небольшую дверь в углу комнаты, заглянула за нее и очень обрадовалась, увидев описанную в одной из книг настоящую ванную. Эльфы славились своим прогрессивным подходом к обустройству помещений для нужд. Удобная глубокая ниша из белого мрамора так и манила наполнить ее водой и погрузиться по самую шею, почувствовать, как расслабляется и очищается тело. Два крана привлекли мое внимание. Я осторожно повертела вентили из стороны в сторону и ахнула, когда из одного полилась холодная струя, а из другого — горячая. И отмечены разными цветами, красным и синим соответственно. Да чего удобно! Не нужно носить воду и пугать служанок магическим наполнением ванны. Раковина в форме жемчужной ракушки порадовала глаз, напомнила о морских путешествиях, о которых я грезила. Не скоро я еще отправлюсь за своими мечтами. Дальше я увидела две белоснежные ниши наподобие раковин, но только на полу. Кажется, они называются унитазы. Один размером с нормальный стул, а второй пониже. За неимением привычного туалета я испробовала одну из этих штук, подпрыгнув от изумления, когда из недр ниши забила мощная струя воды. Странное все-таки приспособление. К счастью, за этим занятием меня не застала личная служанка, которая явилась помочь мне принять ванну и подготовиться ко сну. Также она принесла легкий ужин, за что я была ей неимоверно благодарна. Вот только и эта милая девушка с большими прозрачными глазами и светлыми волосами меня боялась, видимо, наслушавшись сплетен от свидетелей моего позора возле древа. Сытая и благоухающая чистотой, я с удовольствием растянулась на ароматно пахнущей цветами простыне и мгновенно уснула. Усталость взяла своё.